Шаг третий. Принять условия Вселенной. Напишите сочинение на тему «Что важнее меня?». На этом этапе необходимо выйти из вакуума собственной персоны и взглянуть на мир без себя. «Мир без меня» — идеальная формулировка идеи третьего шага. Во время затяжных депрессий мы погружаемся в себя настолько, что забываем о существовании других людей и вообще мира. А он, мир, огромен и прекрасен. Прежде чем написать сочинение «Что важнее меня», ознакомьтесь с историей Вселенной настолько подробно, насколько сможете, даже если кажется, что и так многое знаете. Можете посмотреть научно-популярные сериалы, например, «Космос», «Пространство и время» с Нилом деграсс Тайсоном, или прочитать такие книги, как «Непридуманные космические истории» Нэнси Аткинсон. После напишите о том, что важнее вас. Это может быть что угодно – семья, природа, космос. Пишите, о чем хотите, и столько, сколько посчитаете нужным. Зачастую авторитеты, люди-злоумышленники, ни больше, ни меньше, заставляют нас чувствовать себя маленькими и слабыми. Если понять это, то обижаться будет не на что. А ведь в рамках Вселенной все люди маленькие, глупые, слабые, живущие на своем островке и понятия не имеющие, что находится вокруг и почему это вокруг существует. «Я старше тебя, я лучше знаю». «Я мужчина, я лучше знаю». «Я умный, а ты глупый, мне лучше знать». Похоже на историю о двух лягушках, споривших в болоте, кто выше прыгает, кто из них лучше. Пока выясняли, пришла третья лягушка и досыта наелась мухами. «Это были наши мухи!» — крикнула одна из спорщиц. «Ясно!» — ответила третья лягушка и поскакала дальше. «Старайтесь не поддаваться на провокации и никому не позволяйте портить вам жизнь. Мы не лучше и не хуже друг друга. Мы чем-то похожи, а чем-то отличаемся». Несмотря на то, что люди выглядят по-разному, читают разные книги и ставят разные цели, для Вселенной мы отличаемся не больше, чем одна песчинка от другой. Если посмотреть на человечество со стороны, то станет понятно, важны не имена, а исторические изменения. Никого, честно говоря, не волнует, как вы одеваетесь и что говорите. Главное, что вы делаете и как это влияет на остальных. Кто сделал копье? Кто произнес первое слово? Кто придумал колесо? Неизвестно, потому что для Вселенной это не имеет значения. Подумайте о ваших проблемах, а затем посмотрите на небо. Где-то там зарождаются новые галактики и распаляются гигантские квазары, мощность которых мозг человека не способен даже представить. А вас волнует горбинка на носу? Мы принадлежим одному миру и виду. Все мы родились одинаковым способом, и никакие качества характера не защитят нас от неминуемого исхода жизни. Иногда, чтобы принять собственную значимость, необходимо нивелировать значимость всего вида до нуля. Мы настолько же одинаково значимы, насколько не имеем значения. Люди — кратковременная вспышка жизни. Требовать от себя титанических усилий только ради того, чтобы стать похожими на других, нет времени. Мы уже похожи друг на друга и отличаемся друг от друга в той мере, насколько это необходимо по идее Вселенной. Чтобы наслаждаться жизнью так, как это делают другие, не нужно иметь те же внешности и аксессуары. Все уже есть. Это ваше тело. То, что вы чувствуете, ощущаете, видите и слышите – результат работы только вашего мозга. Вы сами отвечаете за свои настроения и удовлетворенность жизнью. Если бы вы жили на необитаемом острове, вам ведь даже в голову не пришло оценивать размер бедер или количество волос на голове. Согласны? Люди всегда будут сравнивать себя с другими, но делать это следует только из соображений любопытства, практической пользы или саморазвития. Мне нравятся его штаны, я хочу купить такие же. Я хочу разбираться в ботанике так же, как она. Я тоже хочу уметь плавать. Это называется здоровым сравнением, и без него мы не стали бы самими собой. Сначала мы подражаем кому-то, но затем эта необходимость исчезает. В какой-то момент человек понимает, что сам желает стать объектом для подражания. Ответьте на вопрос, что важнее меня, и аргументируйте его. Почему что-либо важнее вас? Что вы чувствуете, когда думаете об этом? Сохраните свое сочинение и иногда перечитывайте. Тогда вас будет трудно вывести из равновесия. Вы не сдали экзамен. Главное, жива, отвечает лягушка и скачет себе дальше.